Глава 41. Понедельник утром в половине десятого мистер Холдернесс сложил письма в стопку и встал из-за стола. Он был бездетным вдовцом, и после смерти жены хозяйство вела его незамужняя сестра, увядшая, болезненная особа с выражением вечного недовольства на лице. Увидев, что он сунул под мышку «Таймс», она нахмурилась. «Ты уходишь? Уже полдесятого?» «Не выпьешь вторую чашку чая?» Он засмеялся. «Ее выпила ты». «Неужели?» Мисс Холдернесс хлопнула себя по лбу. «Сама не понимаю, что делаю. Я сегодня не сомкнула глаз. Не знаю, как это кончились мои таблетки. Я думала, что у меня еще целых полбутылочки». «Наверное, ты прикончила их прошлой ночью». Мисс Холдернесс была поражена. «О нет, это очень опасно». «Ну, моя дорогая, опасность придает вкус жизни». Он был уже возле двери, когда она спросила, придет ли он на ланч. Он сказал «нет» и ушел из дома и из ее жизни. Мистер Холдернесс не часто подъезжал к офису на машине. Он жил в доме, где родился, и где родились его отец и его дед. Дом стоял на краю города, возле него сохранился сад. Но вокруг все было застроено. До офиса было полмили, и обычно он преодолевал их пешком. Этот день ничем не отличался от бесчисленных предыдущих дней, когда он закрывал дверь, вдыхал свежий воздух и, спустившись на две ступеньки, выходил на тротуар, сворачивал направо и шел в направлении Мейн-стрит, в шляпе набекрень и с портфелем в руке. Без четверти 10 он подходил к Мейн-стрит, и когда били часы на башне Сент-Мэри, он уже сидел за своим столом и просматривал почту. Этот понедельник не отличался от прочих. Позже десятки людей будут вспоминать, как встречали его и здоровались. И каждый добавлял, он выглядел как обычно. Или в нем не было заметно ничего такого. Или нельзя было и подумать, что что-то неладно. Сам мистер Холдернесс тоже этого не предполагал. Стояло прекрасное сентябрьское утро. Он был бодр и оживлен и чувствовал себя на вершине мира. Его предки происходили из Норвегии. Если бы они были из горных районов Шотландии, его бы за состояние ума называли фей, обреченный. Он был в великой опасности, и он пошел на огромный риск. Риск придает вкус жизни. Провал он превратил в удачу, опасность в безопасность, и все благодаря уму, гибкости мыслей и твердости правой руки. Неплохо для 65 лет. Более молодые сдались бы, а он спас и себя, и фирму. Жизнь хороша. Он вызвал Алана Гроувера и потребовал бумаги по Джардину. Когда он их принес и закрыл за собой дверь, мистер Холдернесс хмуро посмотрел ему вслед. Парень как-то странно выглядит. Глаза опухли, руки трясутся. Не дай бог, он сопьется. Стоит только начать. Алан казался устойчивым малым, но ведь никогда не знаешь заранее с этой молодежью. Мистер Холдернесс был занят делом Джардина, когда на лестнице раздались шаги. Тяжелые шаги нескольких человек. Они протопали по коридору до самой его двери. Он поднял глаза. Таким его и увидел шеф полиции и инспектор Дрейк. Констебль Уиткам закрыл за ними дверь и остался в коридоре. Они стояли и смотрели на него, и видели прямую фигуру, хороший костюм, густые седые волосы, черные брови, дугой поднимающиеся над карими глазами и прекрасный цвет лица. Если бы не современный костюм, он был бы копией своего прадеда. У Рэндала Марча мелькнула мысль: 18 век, вот кто он такой. Заберут того, у кого есть власть, сохранят того, кому можно остаться. Вылезла цитата неизвестно откуда, но подходящая к случаю. Сумрачный Стануэй безмолвно взирал на них с портрета над камином. На мгновение наступила тишина. Великие дела случаются в одно мгновение. Рушатся величественные башни, воздвигнутые гордостью, своеволием и высокомерием, падают и рушатся безвозвратно. Рэндалл Марч вышел вперед и веско сказал. «Мы к вам с неприятным поручением, мистер Холдернес». Лицо его не выдало никаких чувств, только покраснело. «Вот как?» — сказал он без всякой дрожи в голосе. Инспектор Дрейк подошел к его столу. Он достал блокнот и заглянул в него. «Номер вашей машины XXX312?» «Да, правильно». «У нас есть информация, что она была припаркована к краю дороги у Меллинхауса с 10 до 10:30 в среду вечером, а также в течение 20 минут в интервале от 9:30 до 10 вечер субботы». Мистер Холдернес сидел все так же прямо, держа одну руку на краю стола, другую на бумаге, которую перед этим изучал. «А могу я спросить, кто дал вам эту информацию?» «Человек, знающий вашу машину. Показания получены под присягой». Бумага зашелестела под рукой мистера Холдернеса. Его пальцы невольно сжались. Видимо, звук привлек его внимание, он опустил глаза и ослабил хватку своей руки. Старательно разгладил бумагу, потом сказал. «Ага, видимо, это мой клерк, Алан Гроувер. Он живет в Меллинге. Ну что ж, джентльмены, в обоих случаях я приезжал к миссис Уэлби. Приезжать по вызову красивой женщины не криминал. Такие вещи не афишируются, особенно в деревне. Но я охотно признаю, что нанес эти два визита». Мистер Холдернес улыбался. «Она меня вызывала». «В такой час?» Улыбка не увидала. «А что вас удивляет, дорогой инспектор?» «Вы говорите, что были у миссис Уэлби». «Я уверен, она это подтвердит». Возникло короткое напряженное молчание. Дрейк посмотрел на шефа полиции. Марч сказал, «А разве вы не знаете, что миссис Уэлби умерла?» Рука его дернулась, и бумага упала на колени. Краски схлынули с лица. «Нет, нет, какое потрясение! Вы не знали?» «Нет, откуда?» «Вы приезжали к ней в субботу вечером. На утро она была найдена мертвой». «От чего она умерла?» «Передозировка снотворного». Мистер Холдернес откинулся в кресле и еле слышно прошептал. «Это такой шок! Я знал ее еще ребенком! Дайте мне минуту!» Минута прошла, он взял себя в руки и рассудительно сказал. «Как вижу, мне придется рассказать вам то, что я надеялся сохранить в тайне. Миссис Уэлби была не просто клиент. Она была мой старый друг и иногда просила у меня совета. В субботу утром она приходила сюда и сказала, что попала в сложное положение. Должен сказать, она жила в гейтхаусе практически даром, много лет. Миссис Лессетер обставила для нее гейтхаус, и права она или нет, но миссис Уэлби считала всю эту меблировку подаренной. Она зашла так далеко, что кое-что продала. Когда же мистер Лессетер вернулся, он сразу взялся за это дело. Кстати, он заходил ко мне его обсудить. Он подозревал, что часть вещей продана. И среди них миниатюра Козуэя значительной ценности, и был настроен мстительно. Я постарался его смягчить, но он настаивал на решении передать дело в суд, если найдет доказательства. В среду вечером он мне позвонил и сказал, что нашел документ, который ему оставила его мать, и что из него следует, что содержимое гейтхауза дано Кэтрин Уэлби взаймы, а не подарено, как она утверждала. «Ну, полагаю, что миссис Уэлби получила такое же сообщение. И я знал, как она будет расстроена, поэтому поехал к ней». Он замолчал. Ни Дрейк, ни Марч не сделали никаких замечаний. Мистер Холдернес поднял руку, уронил ее на колено и продолжил свою речь. «Я нашел ее в состоянии крайнего расстройства. Она сказала, что ходила в Меллинхаус, чтобы поговорить с Джеймсом Лестером, но у него была мисс Грей, и она ушла. Она хотела, чтобы я сходил и поговорил с ним, но я сказал, что это неблагоразумно, гораздо лучше дать ему время обдумать это дело. И еще я ей сказал, что он, конечно, придет ко мне, и я покажу ему, какой вред он нанесет своей репутации, если дело дойдет до крайности. Я заверил ее, что едва ли он решится так поступить. Она что-то говорила о новой попытке увидеться с ним, но я умолял ее даже не думать об этом. Уходя, я был уверен, что она отказалась от этой идеи». Он замолчал, взглянул на шефа полиции и спросил. «Разве вы не хотите это записать?» «Я вижу, инспектор не пишет». Марч твердо сказал. «Показания вы сможете дать позже, если захотите. Вы, конечно, понимаете, что оно может быть использовано как свидетельство». «Естественно. Итак, я продолжаю». Утром в среду я узнал, что Джеймс Лассетер мертв. Я был потрясен. Полиция попросила моей помощи в установлении, не пропало ли что-нибудь из дома. Я вместе с клерком проверил по списку. Карр Робертсон консультировался со мной насчет своего положения, и я посчитал правильным передать в полицию его информацию о том, что Сирил Мэйхью был замечен в Лэнтоне в день убийства. Я посоветовал молодому Робертсону дать полные показания в полиции. Утром в субботу ко мне приходила миссис Уэлби. Я чувствовал себя не вправе раскрывать все, с чем она меня ознакомила, но в сложившихся обстоятельствах обязан сообщить, что она поведала. После того, как я от нее уехал в среду вечером, она возвращалась в Малинхаус. Ее состояние встревожило меня. Я умолял ее пойти домой отдохнуть и обещал приехать к ней вечером. Мое положение было нелегким, ведь я знал ее с детства. Мне нужно было время, чтобы все обдумать. Она ушла. Инспектор Дрейк откашлялся и спросил. «Вы приехали в Меллинг в 9:30? Где-то в это время. Я не смотрел на часы». «А какой вы нашли миссис Уэлби?» «Намного спокойнее. Возле нее стоял поднос с кофе, она предложила мне, но я отказался. Сказала, что потом не смогу заснуть». Она улыбнулась и заметила, что на нее кофе так не действует. «А сколько чашек было на подносе?» «Одна. Она хотела принести вторую, но я ее удержал».